большого количества японских войск, переброски которых не будут препятствовать американцы. Большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут, означало, что наступление советских войск развивается успешно и Колчак отступает. А упоминание о дяде Володе, наиболее крупном работнике из сидящих в тюрьме, который велел списать все номера бумаг, какие еще в силе, то есть которому принадлежало второе зашифрованное письмо, и последнее утешительное замечание письма, что Христос, кличка другого крупного работника, после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас грешных, то есть бежал из тюрьмы и руководит работой, эти места письма говорили о том, что комитет восстановил связи с тюрьмой. В письме Сони была еще такая странная приписка. «Папа, если будет оказия, пришли мне свою ЖЖ-бр. Здесь нигде нет, а мне надо к экзаменам». Эту приписку Петр не огласил. Эта приписка была ответом на письмо Петра, сообщавшего Соне список книг, которыми он может располагать. Он пользовался библиотекой Владимира Григорьевича. Приписка означала, что из книг, которыми он мог располагать, ключом к новому шифру взята «Жизнь животных Брема». Петр и Алеша, нещадно куря, расшифровывали письмо до глубокой ночи, а Мартемьянов в одежде и сапогах то засыпал на своей койке, то просыпался и спрашивал, скоро ли, а ему все говорили, да разденься ты ради Бога, и он опять засыпал в одежде и сапогах. Часа в три он заснул крепким детским сном, но скоро его разбудили. Окно было распахнуто, сырой ночной воздух вползал в наполненную дымом комнату. Алеша и Петр с воспаленными отсутствующими глазами стояли над Мартемьяновым, торжественно и благоговейно держа в руках листки. «Готово?» — испуганно вытаращив со сна синеватые простодушные глаза, вскрикнул Филипп Андреевич и снял с койки кривые в грязных сапогах ноги. «Да, брат, есть над чем подумать». То ли смущенно, то ли с некоторым удивлением и даже восхищением говорил Алеша. Они сели на койку против Мартемьянова и, заглядывая в листки друг к другу по очереди, как они записывали, прочли вслух письмо работников областного комитета, сидящих в тюрьме. Вот что было в этом письме. «Дорогие товарищи, трудно, по неполным данным, ответить на ваши вопросы. Но нам кажется, что товарищи, работающие среди восставших крестьян, с некоторыми существенными поправками делают то, что надо. Три наиболее серьезных обстоятельства могут определить судьбу восстания. Первое. Японцы будут наступать, и все без изъятия державы не будут им мешать. Они уже наступают. Второе. После годичной поддержки самых мощных стран мира и напряжения всех сил и средств, наступление Белой армии Сибири провалилось. Белая армия отступает за Урал, а Красная наступает. Третье. Сибирский мужик возненавидел белых, боится двойного ярма под японским игом и дерется отчаянно. Какое или какие из этих трех обстоятельств окажутся в конце концов решающими? Гадать не стоит, но мы были бы последними дураками, больше преступниками, если бы, боясь первого, не сделали все возможное для развития и победы второго и третьего. А это значит всеми силами поднимать вооруженную борьбу мужиков под руководством рабочих, давать ей жизненные лозунги, организовать ее с тем, чтобы довести ее до всеобщего вооруженного восстания трудящихся Сибири, когда Красная Армия войдет в Сибирь, всеми силами разрушать транспорт и весь аппарат белого господства, аппарат военный, промышленный и прочий –